Ноябрь 1972. Надо писать о рабочем классе. Писать о нем весьма трудно, ибо тема достаточно испорчена плохой литературой. Написать историю Валькумея, но так, чтобы это была не история, а сегодняшний день, и чтобы во главе угла был все-таки рабочий класс и работа, а не пурга и тому подобное. Вот в чем задача.